для проформы. «Я доктор Анна Гольц», — сказала девушка. «Зови меня просто Анна, хорошо?» Леон кивнул. «Нам надо поговорить. Пойдем. Расскажешь мне про твои сны, хорошо?» «Угу». Леон оглянулся на меня, потом засунул руки в карманы и пошел за девушкой. «Я без тебя не уеду», — быстро сказал я ему в спину. «Доктор Гольц, предупредите меня, когда вы закончите». «Предупрежу, хорошо», — кивнула девушка. «Хорошо», — передразнил я ее, когда дверь закрылась. Уселся в кресло и тоже закинул ноги на подлокотник, как Леон. Наверняка Стась знал, что Леона вызовут. Мог бы и предупредить. Глава четвертая. Одному мне сразу стало скучно. Я поскучал в кресле, побродил по холлу и нашел две незаметные двери. Не то чтобы замаскированные, таких бы я и не нашел, но сделанные под стену. Потом я посидел у бассейна, шлепнул девушку по ноге, бронза была холодная и шероховатая, оборвал кусочек мха, стал рассматривать, вроде настоящая, не синтетика для красоты, хоть бы рыбок пустили в воду. Вернувшись в кресло, я попытался представить, что там с Леоном. Ну, не режут же его на кусочки, это понятно. Наверное, надели шлем на голову и снимают всякие энцефалограммы. А чем занят Стась? Излагает совету Фага все, что про меня думает. Я задумался так сильно, что не сразу почувствовал, как бич соскользнул с руки и просунул головку под воротник, только когда он стал вкручиваться в нейрошунт, понял. Может, и стоило отдернуть голову, мало ли что вздумает сумасшедший бич. Но я замер, лишь вспотел от страха. Бич успокоился, лишь подрагивал, будто прилаживался к моему шунту. А потом я почувствовал наплывающую картинку, как в виртуальном фильме или на уроки. Этому можно противиться, надо только не закрывать глаза и думать о чем-то другом. Я закрыл глаза и расслабился. Вначале я услышал голос, не ушами, а внутри головы. И это был голос Стася. Поэтому я уверен, что мы имеем дело именно с цепочкой случайности. Вероятность привязки бича существовала. Рано или поздно мы должны были столкнуться с подобным случаем. «Хорошо, Стась». Этот голос был мне незнаком. «Допустим, вся история Тиккери фантастична. Почему бы и не поверить в еще одно совпадение?» Тот, кто говорил, явно иронизировал. «Что в ней фантастичного?» «Мы проверили карьер. Тиккери покинул его на контейнеровозе «Клязьма». Мы проверили Клязьму. Экипаж действительно пожалел мальчика и высадил на Новом Кувейте. Водителя такси я тоже проверял. Отчет вам знаком. В кемпинг мальчик попал случайно. Передо мной начала появляться картинка. Мутноватая, подрагивающая, но все-таки понятная. Очень длинная комната с таким же длинным столом и люди в креслах. Точнее, фаги в креслах, слушающие Стася. Я видел все его глазами. Нет». Я видел и слышал то, что видел и слышал его бич. Удивляться я не стал. Я же знал, что у бича масса способностей. Вот удивительно только, что мой бич и бич Стася наладили между собой связь. «В конце концов, что даст похищение бича?» — спросил кто-то. «Я склонен признать правоту Стася. В данном вопросе 18 бичей данной модификации были потеряны. В трех случаях мы точно знаем, что они попадали в руки асоциальных элементов, даже если кому-то удастся скопировать устройство». Говорящий пренебрежительно махнул рукой. Один из тех, кто сидел в торце стола напротив Стася, негромко, но властно произнес. «Тогда предлагаю закрыть длинный вопрос. Гораздо важнее решить, что мы будем делать с мальчиком». Наступила тишина. Кто-то встал и вышел из-за стола. Снова заговорил Стась. «Почему бы нам не оставить все как есть? Бич в данном виде не является оружием. Стась, вам известно прекрасно, как легко вернуть ему все боевые способности. Да Тиккери не станет этого делать. Даже в свои годы он обладает чувством ответственности. Жизнь на карьере, Стась. В любом случае мы не имеем права передавать оружие человеку, ни ребенку, ни взрослому. Забрать у него привязавшийся бич значит уничтожить оружие. Без хозяина он не выживет. И мальчик это понимает. Ответа не было довольно долго. Я смотрел на мутное изображение. Потом Стась как-то повернул руку, и я стал видеть только стол. Зато слышать не перестал. Усталый и печальный голос того, с кем Стась спорил. Бич дает мальчику слишком много способностей.